«Дети не должны играть Баха», — думал Борис Львович, слушая ученика, который старался как мог, вот только мог он немного. «Мальчик еще не может постигнуть всей глубины. Зачем я терзаю его? Он играет правильно, технично, но разве это нужно, чтобы исполнять великую музыку? Лучше бы он мазал мимо нот, зато за этим стояло бы то, что я слышал, когда играл Илья Стариков. Надо было отвоевать его. Я больше дал бы парню, чем Шестак. Но когда Стариков поступал, я только глянул документы. Мальчик из Сибири, что он может? Глупое столичное высокомерие. Даже не вспомнил, что Денис Мацуев тоже из тех мест». Словно вселенная мгновенно откликнулась. Дверь в кабинет приоткрылась, и на пороге возник тот самый Илья Стариков. По плечам Хенкина прокатилась волна озноба. Настолько невероятным это показалось. Он передернулся и вскочил, хотя это было против всех этических норм — учителю вставать при виде ученика. Но Бориса Львовича подбросило от радости. Он пришел. Сам. Он сделал выбор. Но тут Хенкин заметил за спиной Старикова, казавшегося скорее хмурым, чем воодушевленным, совершенно незнакомого человека, взгляд которого ему не понравился. Слишком цепкий, холодный, как у волка на охоте. Но стоило ему растерянно моргнуть, как лицо незнакомца изменилось, озарившись такой улыбкой, которой не хочется отпускать, кому бы она ни принадлежала. Хенкин даже засомневался. А не померещился ли ему тот острый взгляд, готовый вспороть ему горло? Вон как глаза искрятся. «Здравствуйте, Борис Львович. Простите, Бога ради, что помешали». Незнакомец уже тянул руку. «Логов Артур Александрович, следователь. Представляю Следственный комитет Российской Федерации». Слова прозвучали, как лязг наручников, хотя Логов по-прежнему улыбался. Рука у него оказалась теплой, крепкой, а удостоверение, которое он подержал перед лицом педагога, похоже, было настоящим. «Чем обязан?» — прошелестел Хенкин и спохватился, похлопал разинувшего рот студента по плечу. «Ступай, Валера, задание остается прежним». Когда тот совершенно ошарашенный выскользнул из кабинета, Борис Львович спросил у Старикова: «Это все еще по поводу исчезновения Родиона Сергеевича? Или насчет вашего учителя?» Илья вздрогнул. «А что с Алексеем Витальевичем?» «Так вы не в курсе?» «О, Илья, примите мои соболезнования». «Что? Что случилось?» «Шестак умер. Буквально пару часов назад». «Нет». Ладони Старикова сомкнулись у лица лодочкой. «Инфаркт. Прямо у себя в кабинете. Студентка его нашла. Скорая даже не успела приехать». «Но что случилось?» «У него давно не лады с сердцем, а вы заставили его заново переживать из-за родика». «Я не знал». Логов тронул Илью за локоть. «Вы не виноваты». Голубые глаза пианиста показались Артуру стеклянными. «Я не успел поговорить с ним. Он хотел что-то сообщить мне, а...» Внезапно умолкнув, Стариков опустил голову, точно испугался, будто взгляд выдаст его. Логов осмотрелся. «Присядем?» «Да, конечно, располагайтесь». Как и следовало ожидать, Илья машинально опустился на вращающийся стульчик у фортепиано. Здесь ему было привычнее всего. А Хенкин рванулся к своему столу, как к танку, в котором можно укрыться, спрятал руки под крышкой, потом опомнился, положил их сверху, сцепил пальцы замком. Проследив за ним, Логов дружелюбно посоветовал: «Да вы не волнуйтесь так, мы же ни в чем не подозреваем вас. Или стоит?» «В чем? Я не понимаю. О чем вы говорите?» Подавшись к нему, Артур Александрович доверительно понизил голос. «Вы ведь думаете, что ваш друг Родион Сергеевич тоже погиб?» Нервные пальцы Хенкина расцепились, забегали по столу, как испуганные пауки, начали перекладывать предметы. «Погиб? Что значит «погиб»? Гибнут на фронте. И в боях за любовь. Причем тут любовь?» Логов откинулся на спинку стула, чуть склонил голову, как добродушный пес, который пытается считать мысли. «Борис Львович, какая машина у вашей жены?» «У Камилы? Рено. А в чем дело?» Внезапно он догадался и подскочил. «Она попала в аварию?» «А куда она собиралась поехать?» «Она жива?» «Жива, жива. Даже не пострадала, не беспокойтесь. Так куда поехала ваша супруга?» Хенкин тяжело осел. «Как обычно, к матери. А не к Алексею Витальевичу?» Почти выкрикнул Илья. «Отчего у него случился инфаркт?» «Не понимаю». Борис Львович медленно провел рукой по лицу. «При чем здесь Камила?» «Она при чем?» «Повторяю, она отправилась к своей матери в хоспис». Приподняв брови, Логов изобразил сочувствие. «О, а где он находится?» «В области, в Щелково». Илья быстро взглянул на следователя, но Хенкин не смог понять значение его взгляда. Логов кивнул. «Напомните, там же по дороге Шепкин мост?» «Не знаю», — раздраженно отозвался Борис Львович. «Что за Шапкин мост? Я туда не ездил». «Никогда?» «Камила проводит у матери почти все время, пока я на работе, ухаживает за ней». «У вас нет детей?» Он резко качнул головой. «Какая бестактность!» Но Логов никак не успокаивался. «А сейчас она где?» «Понятия не имею. Наверное, там же, у матери. У меня было занятие, когда вы ворвались, и я не понимаю смысла ваших вопросов. Причем тут Камила, если вы ищете Родиона?» «Позвоните жене». «Зачем? Что я должен сказать?» «Передадите мне трубку. Звонкам с незнакомого номера люди теперь не доверяют. А вам Камила ответит». Но она не ответила. Артур Александрович, который не спускал с него глаз, кивнул, точно именно на такой результат и рассчитывал. «Должно быть занято», — пробормотал Хенкин. «Можете дать мне ее номер?» «А я обязан?» «Да». Следователь произнес это совсем другим тоном, ослушаться который было немыслимо. Не скрывая недовольства, Борис Львович все же записал номер на листочке. Логов сразу перезвонил кому-то и продиктовал его, приказав: «Пробей, это срочно». «Зачем все это, вы можете объяснить?» — взмолился Хенкин. Но ответа не получил. Напротив, следователь забросал его новыми вопросами, смысла которых он не понял. Есть ли у них дача? Нет. А где жила мать Камилы до того, как... Ага, частный дом? Это хорошо. Адрес, пожалуйста. «Вы что, подозреваете, будто Родион прячется там?» — не выдержал Борис Львович. «Но зачем? От кого? Какой в этом смысл? Это совершеннейшая ерунда». «Интересная мысль», — пробормотал Логов. «Мы поищем. Спасибо за наводку». Хенкин так и взвился. «Я никого не наводил, вот не хватало. Вы еще Родиону это скажите». «Вы же знаете, что с ним уже не удастся поговорить. Откуда я могу это знать?» «Откуда?» Следователь с задумчивым видом пожал плечами. «Может, жена проговорилась?» Судорожно вздохнув, Борис Львович беспомощно признался. «Я не понимаю, к чему вы клоните. Пытаетесь заронить сомнения в честности моей жены? А у вас не возникали сомнения?» «Никогда». «Значит, и сейчас они не должны возникнуть». Логов светло улыбнулся. «С чего бы? Нам просто нужно побеседовать с Камилой. И чем быстрее...» Его телефон завибрировал на крышке стола, но Хенкин не успел заметить, кто звонит следователю. «Понятно», — ответил Артур в трубку. «Спасибо, выручил». Поднявшись, он жестом позвал Илью. «Поехали». «А я?» — вырвалось у Хенкина. Рассмеявшись, Логов спросил так лукаво, точно они были старыми друзьями. «С нами хотите, Борис Львович? Не торопитесь, ваш черед еще не пришел». Пытаясь перевести дух, Хенкин уже не слышал, как в коридоре Логов с усмешкой сказал Илье, по-мальчишески пихнув его локтем в бок: «Вот он будет ломать голову, что нам было нужно, если мы с тобой ошибаемся насчет Камилы. Молись, чтобы эта дамочка оставалась дома, где ее засекли. Только она может нам помочь. Кстати, твоя Дина тоже дома, и у нее как раз стиралка выключилась, когда наш человек к ней заглянул. Значит, она не отлучалась, по крайней мере, в последний час». В деревянном домике с накренившимися стенами и выбитым в мезонине стеклом было холодно, как на улице. Буквально в 20 метрах неустанно стучали колесами электрички, а то и поезда дальнего следования, стремившиеся к Ярославскому вокзалу мимо станции Тайнинской. Но Катя не догадывалась, где находится. Из того окна, что было перед ней, виднелось только недостроенное офисное здание, замороженное на уровне третьего этажа. Привязанная к старому креслу, наверное, удобному, если просидеть в нем полчаса, Катя уже не находила себе места. У нее так ломило поясницу и колени, что выть хотелось. «Сволочи, вырубили меня», — проклинала их Катя про себя. Рот был заткнут какой-то вонючей тряпкой, из-за чего ее несколько раз чуть не стошнило. Но она успела сообразить, что тогда ей придется в 100 раз тяжелее, и чудом сдержалась. Катя понятия не имела, кто притащил ее сюда и зачем. Ей даже не удалось заметить, кто прижал к ее лицу тряпку, пропитанную какой-то дрянью, когда она наклонилась, чтобы нарвать сухих цветов. И тут же отключилась. Очнувшись, она с отвращением обнаружила, что сидит в мокрых джинсах, провонявших мочой, судя по всему, ее собственной, во рту у нее самодельный кляп, а в тело впиваются веревки. Ей хотелось выкрутиться из собственной кожи. Было мерзко, но не страшно, хотя любой испугался бы на ее месте. Конечно, первым делом она попыталась высвободиться. Рвалась и стонала Катя так, что начало соднить горло и разболелись челюсти, только ее никто не слышал. Она быстро убедилась, самостоятельно ей веревки не развязать, но время от времени продолжала напрягаться, ведь безвольно сдаваться злому року было не в Катином характере. «Я как та лягушка из сказки, помнишь?» — говорила она Илье. «Ну, которая не готова была сдохнуть в кувшине с молоком и дергала лапками до тех пор, пока не взбила кусочек масла, который ее и спас». «Это хорошо», — отвечал он серьезно. «Не сдавайся, Катька». Сейчас ей оставалось только посылать ему мысли, которые тоже, может, не могли выбраться за пределы этого проклятого дома. Как он услышит их? И даже случайно не удастся набрать его номер. Телефона в кармане куртки не было. Катя проверила это сразу, прижавшись боком к цельному подлокотнику. Ее тюремщик позаботился о том, чтобы убежище не нашли даже полицейские, если Илья решится обратиться к ним. В промежутках затишья между попытками высвободиться Катя размышляла. Правда, не очень связно. Мысли ее путались. То ли от стресса, то ли от вещества, которым ее усыпили. Было противно сознавать, что организм подвел ее, дал слабину, и похититель видел это. Наверняка плевался, скотина. И она клялась то ли ему, то ли себе. «Вот дай мне только выбраться, ублюдок. Я тебя так отделаю». И хотя Катя сама понимала, что вряд ли справится с человеком, который так ловко скрутил ее, кровавые картинки, беспорядочно вертевшиеся в воображении, подбадривали. Пока она не отчаялась настолько, чтобы от ярости обратиться к смирению и начать молиться. Сейчас ее подпитывала жажда мести. Спустя час она слегка остыла и начала размышлять, как вообще такое могло произойти с ней, почему Илья ее не спас. Неужели просто ничего не слышал? «А что он мог услышать?» — заспорила Катя с собой. «Борьбы не было, я просто рухнула, как подкошенная». Надеюсь, этот козел хотя бы не лапал меня, пока тащил к машине. Кстати, звук мотора-то Илюха должен был слышать. Ею опять овладело подозрение, которое самой казалось подлым, но разумное зерно в нем все же было. А вдруг это Илья захотел избавиться от нее, чтобы спокойно наслаждаться жизнью с этой чертовой Диной, околдовавшей его? Не сам ли он подкрался сзади и напал на нее? Заговорил зубы, чтобы Катя размякла, а потом притащил в эту хибару, где наверняка водятся призраки. Ей надлежит сдохнуть здесь без еды и воды? Он ведь не решится показаться на глаза, пока она жива. «Будет прикольно, если окажется, что он еще и поиски организовал», — подумала Катя, задыхаясь от злости, чтобы снять с себя малейшие подозрения. Отложив эту версию как самую очевидную, она попыталась понять, кому еще выгодно ее исчезновение, а в идеале — смерть. Может быть, Алина отправилась за ней по пятам, выследила и начала преследовать, пока не подловила одну? Но откуда у аккомпаниаторши хлороформ или чем она там ее усыпила? Впрочем, все, с кем они имели дело, стараясь хоть что-то выяснить об исчезновении Трусова, были связаны с музыкой. Медиков среди них не было. «Ванька?» — ужаснулась она, вспомнив о друге детства. «Да ему-то это зачем?» Но мысли уже закрутились. Наверное, студент мединститута мог достать любой препарат. Но зачем ему это? Катя вспомнила, что Ваня был влюблен в нее в детстве, и ей это нравилось, но им было тогда лет по 10, не больше. Все давно прошло. С какой стати он будет мстить ей сейчас? Или у него не прошло, и таким диким способом Ванька решил заполучить ее, а заодно подставить Илью, который, конечно же, окажется первым подозреваемым. Мотив у него имеется, хоть Катя и заставила себя поверить, что Дина была лишь временным помутнением рассудка. «Допустим», — сказала она себе. «Кто еще? Вуди тоже учится в меди, но у него-то вообще никакого интереса. Денис Андреевич? Нет, он бы физически не справился». Или они действовали заодно с женой? Может, они и Трусова убили вместе? Или Денис убил из ревности, а потом Алина решила помочь мужу замести следы, раз любовник все равно мертв? Но тогда почему они не вместе сейчас? Чувство вины задушило. Опять вспомнилось, что она так и не повидалась с учителем той же школы, которому Трусов со своими учениками-вундеркиндами стоял посреди дороги. Как его? Какая-то звериная фамилия. То ли Бурундуков, то ли Барсуков. Катя даже не выяснила, кто взял учеников Родиона Сергеевича после его исчезновения. Вдруг с этим педагогом тоже что-то случилось? Тогда вина Барсукова, все же так, была бы практически доказана. А я пустилась распутывать его любовные отношения. Катя с досадой покрутила ступней. Вдруг это был ложный след. Но Барсуков узнал, что я вынюхиваю, и решил устранить меня, пока не накопало чего лишнего. Возможно? Вполне. В том, что люди способны на убийство из-за амбиций в не меньшей степени, чем из-за любви и ревности, Катя догадывалась. Хотя не могла представить, что способна была бы физически устранить конкурента на вакантное место, скажем, в крутом журнале. «Но я ведь еще и не начала работать», — попыталась она урезонить себя. «Посмотрим, как я потом запою. Мы, журналюги, еще те хищники». «Черт, как больно-то! Эти уродские веревки уже до костей впились». Нужно было расслабиться и не ерзать, чтобы натяжение их ослабло, а ведь Катя не представляла, сколько ей сидеть в такой позе. Снова хотелось в туалет, но теперь она дала себе слово терпеть до самой крайней возможности. Она прикинула, что будет, если попытаться каким-то образом раскачаться, свалить кресло и попробовать дотащить его на себе до двери. Только ведь замок заперт, в этом можно не сомневаться, и ключа здесь точно не найдется. А если путь и открыт, разве она протиснется такой гигантской черепахой? Так и будет лежать на ледяном полу, придавленная креслом. Лучше уж сидеть тут и ждать помощи. За окном сумрак уже задернул непроницаемым занавесом унылый недострой, а никто ни разу не прошел мимо, хотя станция находилась совсем рядом. Было слышно, как электрички останавливаются, потом машинист дает свисток, и поезд осторожно трогается. Люди обитали неподалеку, но дозваться их Катя не могла. С каждым часом она все острее ощущала себя последним человеком на планете, которого никто не услышит и не найдет. Ищет ли ее Илья? Или решил, что Катя просто сбежала и, может, придумал причину и успокоился? Возможно, уже вовсю околдовывает свою Дину. От этих мыслей ее бросило в жар. Или температура начала подниматься? Отчего? Ее ведь никто не бил, не мучил. Разве что пить хотелось просто нестерпимо и нечем было дышать. В какой-то момент она, видимо, задремала или опять отключилась, потому что услышала ласковый голос Ильи. «Зайка, бедная моя, сейчас я тебе помогу». Другой голос, мужской, незнакомый, произнес в приказном тоне. «Скорую сюда! Живо!» Катя попыталась открыть глаза, чтобы проверить, а вдруг это не сон. Но веки оказались слишком тяжелыми, справиться с ними не удалось. Она не могла произнести ни слова, хотя рот освободился от противной тряпки, а вместо нее небо освежила прохладная вода. Тонко постановая, Катя глотала ее и глотала, и не могла остановиться. «Сейчас полегчает. Я здесь, я с тобой». Чья-то рука омыла ей лицо, и ей удалось, наконец, разлепить глаза. «Илюшка», прошептала она, увидев самое дорогое лицо, правда, искаженное почти до неузнаваемости. «Ему тоже больно?» — успела подумать Катя, прежде чем потеряла сознание. Черноволосую миниатюрную женщину за его спиной, которую крепко держал за локоть красивый мужчина, тоже ей незнакомый, она уже не успела заметить. Пожалуй, никто не назвал бы логово доверчивым человеком, но этот парень, который скрючился сейчас на соседнем сиденье, не вызывал у него подозрений. Не потому, что 4 года назад Илья был совсем юнцом, Артур встречал преступников и помоложе, даже рецидивистов, и общая любовь к Рахманинову — не оправдание. Но Старикова физически не было в Москве, когда пропал Родион Трусов. По заданию логова его помощника, теперь еще и Сашкин муж, Никита Ивашин уже связался с кемеровскими коллегами, те наведались в местное мусучилище, пролистали старые журналы посещений, уроки Стариков не пропускал. Хотя мотив Артур ему придумал. Может, именно этот преподаватель Гнесинки был настроен против абитуриентов из Сибири, и пацан заранее убрал его, чтобы не помешал при поступлении. «Но это уж какой-то особо изощренный злодейский ум должен быть», — возразил он сам себе. Да и по словам кемеровчан, мальчишка рос сиротой, вечно без копейки. Куда ему летать в Москву только ради того, чтобы провернуть такое дело? И все же Логов попросил коллег наведаться к бабушке Ильи, чтобы выяснить, не пропадал ли тот 4 года назад в сентябре на несколько дней. Может, у него не было занятий на той неделе, потому в училище и не отмечены пропуски. Жаль, в Сибири уже был поздний вечер. Эти обстоятельства выяснятся только завтра, но для себя Артур уже признал пианиста невиновным. Размышляя об этом, он одновременно убеждал парня, что Кате лучше провести эту ночь в покое больничной палаты, где ее приведут в порядок, прокапают, и она сможет как следует выспаться. Присутствие Ильи будет только отвлекать ее. «А нам с тобой предстоит допросить Камилу Хенкину. Разрешаю тебе присутствовать. Если, конечно, ты обещаешь не душить ее». «Стоило бы», — проворчал Стариков. «Кто эти мужики, которые ее увезли?» «Мои оперативники, Полевец и Овчинников. Эти ребята ее не упустят, не бойся. Я с ними 100 лет работаю. Пусть пока оформят дамочку, а мы с тобой заскочим к жене Трусова. Или его вдове. Скоро станет ясно. Ты же знаешь адрес?» Отчего-то Илье захотелось вжаться в спинку кресла. «Знаю. Забить в навигатор». Логов поморщился. «Терпеть их не могу. Просто назови улицу. Я Москву еще в детстве всю облазил. Ту, какой она была тогда, конечно. Надеюсь, мы не о новой Москве говорим». «Да нет, они на Новокузнецкой живут». «Они?» «С дочкой». Мысленно рассчитав маршрут, Логов спросил, не глядя на Илью. «Уверен, что готов к встрече с ней. Как я понял, эта женщина произвела на тебя сильное впечатление». Преодолев желание зажмуриться, чтобы легче было разглядеть ее удивительное лицо, Илья буркнул. «Я справился с этим». «Хорошо. А то твоему рыжику и без того досталось. Больше я не заставлю Катю страдать». «Ох, не зарекайся», — вздохнул Логов. «Жизнь длинная, а ты парень видный, да еще на сцене блистаешь, поклонница вал будет. Сашке я такого не пожелал бы». Илья вздернул подбородок. «Я не бегаю за каждой юбкой, если вы на это намекаете». «Это хорошо, что не бегаешь», — невозмутимо отозвался Логов. «Оно того не стоит. И часто плохо кончается. Трусов тому пример». Илья радостно ухватился. «У вас уже есть какая-то версия, почему она убила его?» «Камилла? А ты в этом уверен? А вы разве нет? За что же тогда вы ее...» «Эпизод с Катей уже уголовное преступление», — пояснил Артур. «К тому же Камилла явно знает намного больше, чем мы с тобой, и допросить ее в любом случае не помешает». Илья съежился, прижавшись головой к боковому стеклу. «Не успел я созвониться с Алексеем Витальевичем. А вдруг он не умер бы, если б мы поговорили? Он выложил бы свои сомнения, и ему полегчало бы. Такое возможно? Черт, теперь это мне покоя не даст. Стоит рассказать ему». Артур рассеянно посмотрел, как Илья впивается длинными пальцами в густые светлые волосы, точно хочет снять скальп. «Станет ему легче? Или знание о чужой боли ничуть не облегчает собственную?» «Ты спрашивал, кто такая Сашка?» — решился он. «Это дочь женщины, которую я очень любил. Мы собирались пожениться, но Оксану убили. А Сашка осталась совсем одна. И я тоже. Нам обоим выть хотелось. И меня тоже душило чувство вины за то, что я не уберег Оксану. Сашка помогла мне выжить. Конечно, я не претендую на роль ее отца, но мы стали родными людьми. Даже живем в одном доме, который достался Саше в наследство от отца. Недавно она вышла замуж за моего помощника Никиту. Он действительно одноглазый». «Уловил? Представь себе. Но Сашку это не смущает, а уж меня тем более». Помолчав, Илья покосился на него. «Вы это все к тому, что мне поможет выжить Катя?» «Как я понял, она из тех, кто подставит плечо, если потребуется». «Это да. Но ты не любишь ее. С чего вы взяли? Тебя трясет с того момента, как я сказал, что мы должны заехать к Дине. Кого ты пытаешься обмануть? Катя чуть не погибла из-за меня. Я не имею права. Вы сами сказали, что ей досталось». Илья произнес это с таким жаром, что Артур уверился. Парень твердо решил принести себя в жертву ради любви этой девушки, которая впрямь предана ему всем своим существом. «Бедняжка». Логов представил бледное личико на носилках, которые пронесли мимо него. «Ну что тут поделаешь? Поверь, лучше ей перестрадать сейчас, чем мучиться потом всю жизнь. Я не стану мучить ее. Ты не сможешь заставить себя полюбить. И Катя всегда будет чувствовать это. Она такой жизни не заслужила. Отпусти ее. И не сомневайся, такая девушка сможет найти свое счастье. А если я не хочу ее отпускать?» «Ладно», — отступил Артур. «Твое дело. Этот дом. Вот сейчас мы поднимемся к Дине, и ты проверишь себя. Справишься ты с мыслью, что теряешь ее навсегда». Илья не ответил. То, что парень не выдержит испытания Диной, Логов понял, как только она открыла дверь, и он встретился с ней глазами. Нечто невнятное Илья бормотал насчет того, что они у Дины необыкновенные, но Артур не придал этому значения, а, увидев, озадаченно признал: «Я думал, таких не бывает». При этом Дина смотрела на них серьезно, без малейшего кокетства и озорства, как человек, ничуть не расположенный к флирту. И Артур заговорил с ней, не позволяя себе никаких шуточек, которые часто помогали ему налаживать контакт. Только не с такой женщиной. «Простите за позднее вторжение». Он показал ей удостоверение, и ему показалось, что во взгляде Дины проявилась тревога. «Мы буквально на минуту». «Вы нашли его?» Ее голос прозвучал так ровно, что невозможно было понять, Дина ждет этого или боится. «Вашего мужа?» — уточнил Артур. «К сожалению, пока нет. Но есть надежда, что скоро все прояснится». «Вы же закрыли дело». «Напомните, кто его вел?» Она ответила без заминки. «Следователь Чепурин». «Чип — идиот», — подмывала признаться Логова. «Он и слона не найдет в посудной лавке». Вместо этого он сказал: «Не страшно, откроем снова». Они стояли в небольшом коридоре, заставленном детскими вещами. Чуть ли не друг на друге здесь громоздились велосипед, самокат, ждавшие зимы санки и маленькие лыжи. «Когда у Сашки родится малыш, я сам научу его кататься на лыжах», — внезапно решил Артур. «Когда-то у меня неплохо получалось. Они ведь позволят мне». Дина вернула его к действительности. «Так все-таки вы узнали что-то о моем муже?» «Скажем так, стали известны новые обстоятельства». Теперь ее невероятный взгляд устремился на Илью, который и без того прятался за спиной Логова. «Продолжаете игру? Никак не угомонитесь, Илья?» «Разве вы не хотите узнать правду?» — отозвался тот с неподдельной мукой в голосе. «Кажется, в меньшей степени, чем ты думаешь», — догадался Артур. Ему захотелось выпроводить парня в подъезд. Пусть покрасуется перед консьержкой, порадует старушку. Дина еще слишком молода, чтобы питать слабость к студентам. Она сама ведь недавно была студенткой. На вопрос Ильи она не ответила, нервно оглянулась на комнату. «Дочка уже спит. Что вы хотели выяснить?» Артур ответил вполголоса: «Адрес дачи вашего отца». «Он-то здесь при чем? Мой папа...» «Инвалид, я знаю. Мне просто нужно задать ему несколько вопросов насчет самой дачи и участка. Сколько у него соток?» Дина с сомнением пожала плечами. 12, кажется. Или 14. «Немало». «Я не понимаю», — призналась она. Улыбнувшись, Артур шепнул: «Я пока тоже, но вы будете первой, кому я все расскажу». Сердито прикусив губу, Дина взглянула на него из-под лобья. «Я волнуюсь за папу. Если вы намерены его допрашивать...» «Ну что вы, просто спросить кое о чем». «Тогда я должна поехать с вами». «А как же дочка?» Артур тут же нашелся. «Илья может остаться с ней». «Нет, я не оставлю своего ребенка с малознакомым человеком». «Умница», — похвалил он. «Каким бы обаяшкой парень ни выглядел, он может оказаться настоящим уродом. Разве я могу поручиться за этого пианиста? Он симпатичен мне. Но, как мы видим, даже мужья преподносят неприятные сюрпризы, что уж говорить о посторонних людях». «Я готов познакомиться поближе», — встрял Илья, и Логов чуть не двинул ему локтем. «Молчи лучше». «Вы, конечно, можете поехать с нами, но, боюсь, вам будет неприятно слышать вопросы, которые я собираюсь задать вашему отцу». «Вы в чем-то его подозреваете? Но это абсурд». «Спокойно». Артур поймал себя на том, что чуть не потянулся взять ее за плечи и заложил руки за спину. «Дина, вы не так все поняли. Дело в том, что ваш отец смог обнаружить в доме кое-что. И мне нужно выяснить, было ли это на самом деле». «Что именно?» «Вот это я и хочу узнать». Он начал говорить только от своего имени, уловив ее необъяснимую неприязнь к Старикову, который вздыхал и маялся позади. Правда, Артур допускал и другое. Парень слишком нравится Дине, и она боится, что это далеко ее заведет. Сопротивляется изо всех сил. Тем более ее муж действительно может вернуться в любой момент. Пока не найдено тело, Трусов считается живым. «Я поеду с вами», — упрямо повторила Дина. «Только сейчас уже слишком поздно, папа тоже рано ложится спать. Давайте отложим до утра». Логов беспомощно вздохнул. «Тогда мне придется остаться у вас на ночь. Посплю где-нибудь на кухне. А нашего юного друга мы отправим домой». «Почему это?» — возмутился Илья. «Я тоже останусь. Это же мое дело». «Молчи уж», — весело огрызнулся Артур. «Нашелся тут Пуаро». На лице Дины отразилась внутренняя паника. «Зачем вам оставаться?» «Чтобы вы не позвонили отцу и не предупредили его. Я буду спать с вашим телефоном. Звучит сексуально, вам не кажется?» Она вздохнула. «Не буду разубеждать вас. Я действительно хотела ему позвонить. Можете забрать мой телефон, но я не оставлю вас ночевать у себя». «Так и сделаю», — обрадовался Артур. «Подозреваю, у вашей дочки тоже есть телефон». «Вы его намерены отобрать? Я даже не спрашиваю, имеете ли вы на это право. Нужен ведь ордер или что-то вроде этого. Но что помешает мне пойти к соседке?» «Я помешаю», — легко признался Логов. «Мне придется всю ночь дежурить на вашей лестничной площадке». «А вы настырный», — Илья быстро добавил. «И я готов всю ночь сидеть на площадке, прямо на холодном бетонном полу». «Вы готовы к тому, что восходящая звезда исполнительского искусства умрет от переохлаждения у вас под дверью?» Еще раз оглядев их обоих, Дина согласилась со сдавленным стоном. «О, Господи! Ладно, оставайтесь. Куда от вас денешься?»